Глава третья. Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог. Нужно было отвести проценты в банк. Я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок нешуточный, но со мной что-то делалось. Я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное. Стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверхмеры засаленном, железно-блестящем, также засалены блестящие лица их, негритянские разительные белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резво гремит железной лопатой в каменном угле, навальном на полу. С громом откидывает заслонку топки, откуда адски врывается красный огонь и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты. Старший перетирает пальцы, ужасающий по своей сальности тряпкой, и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает. Раздается раздирающий уши свист. Откуда-то горячо обдает и окутывает ослепляющий пар, оглушает что-то вдруг загрохотавшее и медленно тянет вперед. Как дико грохочет этот грохот потом, как все растет и растет наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает, застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный драконий бег, и как скоро кончается каждый перегон. А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом, и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение. В Орле я непристойно нарядился. Тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз. Купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писарево с целью купить еще лошадь. Там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу. Хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца: «Купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу». Лето после того стало для меня сплошным праздником. Я и 3 дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей. А когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе. Как только получил от нее краткую записку, вернулась и жажду свидания, тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки, и на то, что был уже вечер, и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливни по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым пена схлестала и свежо пахла дождевая вода.